Недавно в парламенте Великобритании состоялось голосование по вопросу построения новейшей стратегической ядерной подлодки, на котором ее премьер-министр сказал, что Великобритания подвергается реальной ядерной угрозе со стороны России и Северной Кореи. Отметил представитель МИД КНДР 20 июля в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. «Это сильно удивляет нас, так как ничем нельзя объяснить то, что наше ядерное оружие угрожает Великобритании. Если хотите построить ядерную подлодку, то пожалуйста. А при чем тут наша страна, находящаяся в тысячах километрах? Были случаи, когда Великобритания и наша страна сражались друг против друга. Это было в годы Корейской войны, что имело место в 50-х годах прошлого века. В нее Великобритания прислала свою армию. Тем не менее, позже между нами установлены дипломатические отношения на основе взаимного уважения и равенства. Так что мы не считаем Великобританию противником. Мы не считаем, что ядерное оружие Великобритании угрожает нам. Поэтому Великобритании следовало бы не считать наше ядерное оружие угрозой. Подобно тому, что Великобритании нужно ядерное оружие для защиты нынешнего и будущего поколений, мы умножаем силу ядерного сдерживания, чтобы защитить себя от беспредельной и практической угрозы ядерной войны со стороны США. Мы будем дальше умножать самозащитные силы ядерного сдерживания для защиты суверенитета государства и права нации на существование, несмотря на чужие клеветы, подчеркнул представитель МИД КНДР.